Тройка, номер 2010. Сэнгоку входит в номер 2010 и слышит звон колокольчика. Тот был повешен на дверную ручку и теперь упал на пол. «Что это за звук?» — спрашивает голос Эдо в наушнике. «Колокольчик. Висел на двери. Я в номере 2010». «Выходит, кто-то специально повесил на дверь колокольчик», — отвечает Эдо. Сэнгоку уже догадался об этом сам. «Что с Нарой?» Судя по записям с камер наблюдения, Юка Камино находилась в номере 1121. Нара и Сэнгоку отправились туда, чтобы задержать ее при попытке покинуть отель, смешавшись с остальными гостями, но их остановил Эдо. «Я не могу связаться с Асукой. Она в номере 2010. Один из вас должен пойти туда». Они разделились. Нара двинулась на 11 этаж за Юкой Камино, а Сэнгоку в номер 2010. Он сообщил, что вошел в лифт, когда связь с Нарой неожиданно прервалась. «Нара не отвечает. Думаю, спускается на лифте». Сэнгоку уже был на грани, когда входил в номер 2010. А теперь еще звон колокольчика. Его нервы напряжены до предела. Духовую трубку он держит наготове. Юки Камино поблизости нет, поэтому нет необходимости быть осторожным. Он может без колебаний лишить противника жизни. И глаз нейротоксином уже внутри трубки. Сэнгоку внимательно осматривает комнату. В то же мгновение перед ним слева направо пробегает человек. Проследив за его движением, Сэнгоку выпускает стрелу. На него тут же опускается темнота. Его лицо оказывается накрыто простыней. Стрела вонзилась в стену. Противников двое. Он не узнает их. Две женщины, такие миниатюрные, что их можно принять за детей. Женщина слева накинула на него простыню. Женщина справа схватила ее противоположный конец. Он собирается выстрелить снова и, выбрав женщину справа, направляет трубку в ее сторону. Трюк с простыней показал, что эти двое — профессионалы. У него не осталось сомнений, они прекрасно владеют навыком совместной работы. Но какими бы умелыми они ни были, ему достаточно использовать свое физическое преимущество. Неважно, человек или машина, грубой силы достаточно, чтобы они перестали функционировать. Сэнгоку резко толкает женщину справа. Та успевает отреагировать и отпрыгивает назад. Наступив на упавший край простыни, он продолжает двигаться вперед. Женщина слева приближается. По всей видимости, она хочет лишить его равновесия, но Сэнгоку уворачивается. Прыгнув вперед, он оказывается рядом с первой женщиной и замахивается ногой, чтобы пнуть ее, как футбольный мяч. Сэнгоку уже много раз вот так пинал людей. Однажды он даже топтал ногами голову упавшего на землю противника. Его тело ликует от победоносной радости, стоит ему вспомнить, как он раздавил голову человека, словно это был перезрелый арбуз. Распоряжаться жизнью другого — неописуемое удовольствие. Однако его нога пинает пустоту. Женщина успела откатиться назад. Сэнгоку приходит в ярость от того, что она увернулась. Если бы его план удался, то с маленькой женщиной было бы покончено. Сэнгоку снова хочет сократить расстояние между ними, но замечает, что вторая женщина пытается выдернуть простыню у него из-под ног. Она хочет опрокинуть его? «Думаешь, правда сможешь опрокинуть такого крепкого парня, как я?» Сэнгоку готов напасть, но женщина перед ним, рассчитав время для прыжка, прямо в воздухе сильно ударяет его ногой в живот. Мужчина падает на пол. Голова раскалывается от резкой боли. Он пытается встать, но тело больше не слушается. «Ты плохо себя вел, да?» «Определенно». Оказавшись прямо перед ним, две женщины спокойно переговариваются. Сэнгоку не понимает, почему они так бесстрашно смотрят на него. Они как гамбургер, который неожиданно спрашивает у Сэнгоку, почему тот собрался его съесть. Чего они вообще ждут, если их единственная роль — это быть съеденными? Он может съесть их прямо сейчас, может просто раздавить их в кашу. «Наверное, ты привык всегда побеждать? А знаешь, почему ты всегда побеждал?» — спрашивает женщина. Он замечает белое полотно простыни. «Плохо». Сбив Сенгоку с толку и обманув его рефлексы, две женщины, стоящие справа и слева от него, приседают и, взявшись за противоположные края простыни, начинают слаженное движение. «Это чтобы однажды проиграть таким, как мы». Все его тело, от живота до головы, оказывается замотано в простыню. «Давай», — раздается голос одной из женщин. Сенгоку чувствует, как ткань сжимается вокруг его шеи. Если потянуть под нужным углом, то ему удастся порвать ткань. «Спасибо принципу рычага», — довольно произносит женщина. Сенгоку изо всех сил вырывается. Боль в правом глазу. Наверное, это рука одной из женщин. Он дергает ногой. Ударив вслепую, чувствует, что попал. Женщина охает и стонет. Определив по звуку ее положение, он бьет снова. Его голова дергается, вторая женщина ударяет его по затылку. Развернувшись, Сенгоку хочет пнуть ее в ответ. Он не попадает, но у него получается создать между ними небольшую дистанцию. Вложив все оставшиеся силы в руки, он пытается порвать обернутую вокруг него простыню. Раздается звук рвущейся ткани, и зрение понемногу возвращается к нему. Правый глаз все еще не открывается. Простыня рвется, когда он прикладывает усилие. Ему удается высвободить одну руку, и теперь Сенгоку срывает ткань с лица. Когда обе его руки оказываются свободны, он достает из кармана духовую трубку. Зажмурив больной правый глаз, прицеливается, используя левый, и видит, как женщины выбегают из комнаты, толкая перед собой тележку. Они одеты в форму работниц отеля. Найдя на полу выпавший наушник, Сенгоку вкладывает его обратно в ухо. «В номере 2010 на меня напали две женщины. Прошло плохо». «Делали тебя?» — смеется Хэйян. Накатывает волна жара. Замахнувшись, он бьет в стену и пробивает в ней дыру. «Как эти две малявки посмели сделать мне больно? Внутри меня все кипит», — думает разозленный Сенгоку. «Может, они пришли избавиться от тел? Их послал Инуи? Эдо, ты меня слышишь?» «Сенгоку, спускайся», — говорит Хэйян. «Где Эдо? Нара схватила Юку Камино?» «Нара мертва. Я нашла Юку Камино. Ты можешь быстро добраться до третьего этажа?» Голос Хэйян иногда прерывается, как будто она говорит на бегу. Сенгоку трудно поверить, что с Нарой все кончено. «Третий этаж?» «Этаж с банкетными залами. Зал Каэда но Ма. В конце коридора». «Там мы передадим ее Инуи?» «Я договорилась с Инуи. Он хочет, чтобы мы привели Камину в номер 1720. Похоже, туда же придет покупатель. Но мы останемся на третьем этаже, чтобы дождаться того парня». «Того парня?» — спрашивает Сенгоку. Он, наконец, разорвал остатки простыни, обмотанной вокруг его тела. «С Юкой Камино был мужчина. Я видела его в лифте и, наконец, вспомнила, кто он». «И кто же?» «Это божья коровка. Тот самый, из Синкансена». Сенгоку не понимает, о чем речь. «Выживший на Синкансене в Тохоку», — продолжает Хэйян, и мужчина вспоминает. «А, точно! То счастливое насекомое! Значит, ты с ним встречалась?» На борту скоростного поезда одновременно оказались несколько профессионалов, включая дуэт наемных убийц, давно вышедших на пенсию. По слухам, поднялся большой переполох, и многие наемники погибли в тот день. А этому мужчине удалось выжить. Поэтому в их сфере ходило много слухов не только о его способностях и талантах, но и о его невиданной удаче. С тех пор о нем почти не было слышно. Неожиданно свалившаяся на него слава, по всей видимости, заставила божью коровку избирательнее относиться к выбору новых заданий. Это божья коровка убил Нару? Как обстановка в номере 2010? Сэнгоку бросает взгляд на трупы возле кровати. Двое мертвых мужчин, а еще, кажется, тело Асуки. Состояние Асуки? Прислонившись спиной к стене, Сэнгоку осматривает тело Асуки. Ее больше не назовешь хорошенькой. Лицо сильно обожжено. Ого. Отправь фото, требует Эдо. Сэнгоку выполняет приказ. Кому может понадобиться изображение лица мертвой женщины, потерявшей свои ясные глаза и прекрасный нос? Ах да, мятная тетушка. Сфотографируешь ее труп? Кажется, ее здесь нет, отвечает Сэнгоку. В поле его зрения действительно нет тела пожилой женщины. Он возвращается к двери и понимает, что правый глаз больше не видит. Это приводит его в ярость. «Может, ее унесли те двое? Кажется, они выносили тела по одному». «Неважно. Оставь уборщиц в покое. Сэнгоку, ты должен сейчас же прийти сюда. Третий этаж, зал Каэдэ-но-ма. Я займусь божьей коровкой». «Какое отношение божья коровка имеет к поимке женщины?» «Он убил как минимум Камакуру и Нару. Нельзя позволить ему уйти. Он может быть причастен к смерти Асуки и должен заплатить за это». «Заставить известного профессионала визжать от боли? Хе, звучит забавно. Держу пари. Если б кто-то снял подобное на видео, то оно пользовалось бы популярностью». «Да, на такое есть спрос». Сэнгоку представляет, как отрывает все ножки беззащитному насекомому, а затем давит его подошвой обуви. Ему очень хочется сделать то же самое с божьей коровкой.